Жан Рей. «Черное зеркало». Рассказ. Перевод с французского Зенкина. Жан Рей. Настоящее имя Раймон Жан-Мари де Кремер. 1887-1964. Бельгийский прозаик. Писал под разными псевдонимами, в основном приключенческие детективные романы, а также книги в духе готической фантастики. «Великий обитатель ночи» 1942, «Книга призраков» 1947 и другие. Рассказ «Черное зеркало» взят из сборника «Круги страха» 1943. Уже в который раз мистер Торндайк, хозяин публичной библиотеки в квартале Степл-Инн, поглядывал со своего места на причудливые дома с деревянным фасадом, стоящие напротив его окна. В читальном зале, где на столах из черного дерева громоздились книги, не было ни души, и он не мог уже в который раз кому-нибудь рассказать, что чрезвычайно ценит тюдоровский стиль этих построек, что только они одни и сохранились при пожарах и потрясениях, пережитых Сити, начиная с XV века. Ни души. Вообще-то это было не совсем так, но единственный посетитель, лениво перелистывавший засаленные лоснящиеся тома, для библиотекаря в счет не шел. Доктор Бакстер Браун был простым квартальным лекарем. Он жил на Чёрч-стрит, занимая две комнаты в одном из высоких тусклых домов в окрестностях Клиссолт-парка. Не имел у себя ни библиотеки, ни лаборатории, а немногочисленных пациентов принимал в убогой гостиной с черными креслами, набитыми конским волосом. Два раза в неделю он тащился через всю столицу до Холборна, в пыльную читальню Торндайка. Там он просиживал час или два, и в итоге уходил с какой-нибудь книжкой под шестипенсовый залог. На улице моросило, а стол его находился в самом темном углу библиотеки. Но мистер Торндайк и не думал зажечь одну из ламп зеленым абажуром ради такого небогатого посетителя. Бакстер Браун, не читая, шелестел толстыми страницами истории Англии, а под этот том исподволь подсунул какую-то тоненькую книжицу, усыпанную ржавыми пятнышками и источенную бумажным жучком. Тут пошла мисс Боус, и мистер Торндайк почтительно поклонился ей. Мало того, что она брала в библиотеке дорогие и редкие издания, она еще и любила поболтать с хозяином, что всякий раз давало ему случай выказать свои познания в истории. — В прошлый раз, когда я имел честь и удовольствие видеть вас в моем скромном доме, мисс Боус, мы с вами говорили о Рене, о том, как он отстроил после пожара 1666 года Гилдхолл. Гилдхолл — здание ратуши лондонского Сити. Бакстер Браун встал. Тонкую брошюрку он незаметно сунул в карман пальто, а в руке держал какой-то роман недавнего издания. — Благодарю вас, сударь. До свидания, сударь, — сухо произнес библиотекарь, держа двумя пальцами протянутую лекарем монету. Приземистый силуэт доктора растаял в повисшей над Холборном измороси. — Если так работать, не больно-то будешь сыт, — проворчал ему вслед мистер Торндайк. После чего, вновь залубавшись, он продолжил свою лекцию для постоянной клиентки. Следует, впрочем, признать, что башни, пристроенные Реном к Вестминстерскому аббатству, плохо гармонируют с его величием. На углу Холборна, ожидая автобуса среди терпеливо угрюмой до нитки промокшей толпы, Бакстер Браун придерживал рукой оттопыренный карман своего пальто, как будто в нем заключался бумажник, полный денег. Между тем лежал там всего-навсего старый альманах Уоррена за 1857 год, до сих пор лишь чудом не угодивший в кухонную печь мистера Торндайка или же в руки еврея-старьевщика Панса, который дважды в год скупал у него на вес книги, непригодные более для выдачи. Когда Бакстер Браун вернулся домой, было уже поздно. В подъезде он столкнулся со своей хозяйкой, миссис Киннер. Та недовольно фыркнула и не ответила на его приветствие. «Надо бы как-нибудь внести ей хотя бы часть платы», — уныло пробормотал лекарь, поднимаясь к себе на четвертый этаж по лестнице, застланной протертым до самой основы ковриком. Огонь в камине не горел, а из газового рожка с истрепанным асбестовым экраном шел лишь скудный свет. Бакстер Браун положил альманах Уоррена на свой скверно навощенный круглый стол рядом с сильно початой бутылью виски и липкой от слюны курительной трубкой. Затем тщательно проверил, хорошо ли заперта дверь, заткнул скважину замка бумажным катышком и аккуратно прикрыл окно зеленой хлопчатой шторой. «Ну-с», — вздохнул он, — «только сперва позовем-ка на помощь Полли». Схватив трубку, он набил ее грубым, комковатым табаком из серого бумажного кулька и с наслаждением закурил. «Полли! Добрая моя старая Полли!» — произнес он с грубоватой нежностью. Полли хоть как-то скрашивала его жизнь холостяка, стесненного в деньгах и упорно преследуемого неудачами. Подражая герою прочитанного как-то детективного романа, он присвоил ей женское имя и даже вырезал на ее головке три крестика, просто так, чтобы обозначить свою собственность и особую привязанность. «Превосходная штучка», — говорил он иной раз сам себе, вспоминая тот день, когда, оказавшись случайно при деньгах, приобрел по довольно высокой цене эту трубку в стиле Честерфилд из толстого английского вереска. «Ну-с». Бакстер Браун читал, обхватив руками голову и прикусив губу от напряжения. В 1842 году коллекция редкостей, собранная Хорасом Уолполом в Стробберри-Хилл, была пущена по свету с молотка. В числе прочих необыкновенных предметов находилось и знаменитое черное зеркало доктора Джона Ди, врача, хирурга и звездочета королевы Елизаветы Английской. То был кусок каменного угля великолепного черного цвета, прекрасно отполированный и обтесанный в форме овала с ручкой из темной слоновой кости. Некогда зеркало хранилось в коллекции графов Питтербора со следующей надписью: «Черный камень, посредством которого доктор Ди вызывал духов». При распродаже коллекции Уолпола его купило неизвестное лицо за 12 фунтов. И с тех пор, несмотря на все предпринятые розыски, его так и не удалось найти. Известно, что ни в роду Питербора, ни в роду Уолполов никогда не пытались воспользоваться этим магическим предметом и ревниво берегли его, опасаясь больших бед, которые могло бы вызвать чье-либо неуместное любопытство. Эллаес Ашмол, автор диковинной и жуткой книги «Химический театр», рассказывает о черном зеркале в следующих выражениях. При помощи сего магического камня можно увидеть всякое лицо, какое пожелаешь, в какой бы части света оно ни находилось, пусть даже скрывалось бы в самых отдаленных покоях или пещерах, что помещаются в недрах земных. Надо полагать, что и позднейшие владельцы зеркала, страшась такой власти, остереглись испытывать. Бакстер Браун не стал читать окончание статьи, посвященной плачевной судьбе загадочного Джона Ди, зато вооружился увеличительным стеклом, чтобы разобрать надпись мелким почерком на полях. Да, но мрачный разбойник Эдвард Келли, тенью следовавший за злосчастным Ди, пользовался зеркалом для отыскания кладов и для совершения своих таинственных преступлений. В руках бесчестного человека этот достопримечательный предмет, несомненно, здесь бумагу прогрыз жучок, и часть текста отсутствовала, то, что таится в зеркале. Слово «таится» было не подчеркнуто, а написано крупными буквами. Заметки на полях заканчивались несколькими строчками другого, торопливого почерка. Зеркало похитили Куэйтер Фейджи. Они воспользовались им, чтобы отыскать сокровища. Здесь опять поработал жучок. Да будут прокляты до последнего своего колена. Глубоко и протяжно, по своему обыкновению вздохнув, Бакстер Браун нажал на пружинку потайного ящика небольшой уродливой конторки в стиле Дедлоу и положил туда альманах Уоррена рядом с кожаным футляром. В футляре хранились дорогие тонкой работы инструменты из полированной стали. Они были очень добротные и некогда принадлежали Стентону Миллеру по кличке Козел, которого мартовским утром повесили в Ньюгейтской тюрьме, в то время как от проливного дождя, смешанного с крупным градом, разбивались стекла в домах на Паттерностер-Роу. Лекарь покачал головой. Он оказывал помощь Стентону Миллеру, когда его полумертвого от побоев расправившейся с ним толпы, доставили в полицейский участок в Роттерхайте. «Возьмите-ка это вместо гонорара, док», — шепнул ему несчастный, когда полицейский на миг отвернулся. «Всегда может пригодиться. Да и неохота, чтобы у меня это нашли». На исход дела самого Стентона Миллера это никак не повлияло, а вот Бакстер Брауну и впрямь кое в чем пригодилось. Ведь ему, бывало, не удавалось заработать и фунта в неделю. «Ну-с, Полли», — промолвил он, пуская струю дыма в потолок. 3 дня спустя он уже знал, что последний маркиз Куэтер Фейч живет на Эстис-Роу в старом ветхом доме с запыленными окнами, которые зато были занавешены тяжелыми и дорогими парчевыми шторами. «А этот чертов скряга Куэтер Фейч! Да покарают его Господь и все святые угодники!» — выкрикнула торговка-зеленщица как раз тогда, когда Бакстер Браун с беспечным видом прогуливался по Эстис-Роу. И он увидел, как старичок с крошечной головкой, расфранченный на манер Бреммела, мелкими шажками поднимается на крыльцо. Джордж Брайан Бреммел, 1778-1840, знаменитый английский дэнди. Эстис-Роуз — захолустная улочка в Кенонберри. На ней днем-то мало народу, а глубокой ночью вовсе безлюдно. Вход в особняк Куэйтерфейджи преграждала крепкая дверь, вся в запорах и с двойной цепочкой. Зато дворовая калитка, выходившая на неглубокий канал Олвин, без долгих колебаний поддалась первому же нажиму полуторафутового стального прута. Бакстер Браун прошел через дворик, затопленный дождями, словно речная старица, открыл задвижку на окне домашней прачечной и без труда отыскал дорогу в комнаты верхнего этажа. Да, Стентон Миллер говорил правду, его инструменты и впрямь кое для чего годились. Бакстер Браун убедился в этом, разрезая стальную обшивку затейливого домашнего сейфа, украшенного золоченой нитью и изящными коваными узорами. Он уже заканчивал свою работу, когда вошел маркиз Куэйтерфейч, держа перед собой кочергу. Доктор вырвал у него из рук это смехотворное оружие и стукнул им по маленькому грушевидному черепу. Старик пискнул по птичьи и упал. Профессиональный опыт подсказал Бакстер Брауну, что второго удара не требуется. Без спешки и волнения, обследовав внутренность шкафа, он обнаружил там 12 фунтов ассигнациями, кучку новеньких шиллингов и в красном шелковом чехле зеркало доктора Ди. Вернувшись домой, Бакстер Браун на 3/4 опорожнил бутыль виски и извлек зеркало из чехла. Огорченно вздохнув, он отложил на стол Полли, потому что в кульке больше не оставалось табаку, после чего со всей внимательностью принялся изучать диковинный магический предмет. Узкий темный овал сиял, словно клочок безлунного и беззвездного ночного неба. Лекарь заметил, что он блестит, не отражая никакого света. Тем не менее, в сумрачных глубинах зеркала он не обнаружил ничего необыкновенного. Чтобы собраться с мыслями и с духом, он начал твердить имя таинственного создателя зеркала, иногда присовокупляя к нему и имя Эдварда Келли. Через час у него по спине уже струился пот, а руки лихорадочно тряслись от неизвестно откуда взявшегося жара. Ближе к рассвету газовый свет стал бледнеть, так как Бакстер Браун забыл опустить монету в прорезь счетчика. Освещение погасло совсем, и тут лекарь увидел, как из глубины зеркала исходит красивое голубое сияние. Его первым движением был жест испуга, он выбежал и заперся в другой комнате. Однако почти сразу же он обругал себя за трусость и, несмотря на мерзкую дрожь во всем теле, вернулся к столу. Свечение продолжалось, хотя и не так сильно. — Следует изучить это явление в научных целях, — пролепетал лекарь. — Этот голубой свет как бы поляризуется. И так, смещаясь влево от зеркала, я вижу... О, да, он видел... хотя без сомнения предпочел бы, чтобы на странной черной поверхности не появлялось никакого видения, как не желал он сам воспользоваться тайным могуществом зеркала. Впрочем, видение было довольно смутным, и Бакстер Браун лишь ценой напряженных умственных усилий сумел различить в нем более или менее определенные формы. Что-то вроде... не очень-то ясно, но что-то вроде платья, пожалуй, даже халат. А вот голова, а вот и ноги. Очертания становились все четче. Голова в рыцарском шлеме выступала над широким бесформенным подбородным щитком. Ступени были непомерно длинные и узкие, заключенные в уродливые ножные доспехи, в каких изображаются на старинных гравюрах последние рыцари войны Алый и Белый Рос. «Невелика красота и смысла никакого», — заключил на миг расхрабрившись Бакстер Браун. Больше, однако, он уже не пытался хорохориться перед лицом неведомого. Он понял, что непонятная и нескладная картинка создает вокруг себя атмосферу отвратительного ужаса. Голубое свечение было достаточно сильно, чтобы озарить близлежащие предметы, и он видел, как бутыль виски и Полли окутываются фосфорно-опаловым маревом. То были привычные, даже милые ему вещи, обыкновенные предметы обихода, но теперь он глядел на них со страхом, как будто они тоже составляли часть опасной тайны, возникшей рядом с ним. Между тем бесформенное видение, сгустившись всего на несколько секунд, снова быстро расплывалось. Первым исчез подбородный щиток, туманно-зыбким сделалось одеяние, потом и змееобразные ступни растаяли в колышущейся мгле. И вдруг, словно по щелчку выключателя, все разом померкло, и комната погрузилась в темноту. — Скорее, счетчик! — вскрикнул Бакстер Браун, бешено шаря по карманам в поисках монет. Он уже опускал их в прорезь счетчика, когда услыхал за спиной звон бьющегося стекла, а затем быстрое бульканье жидкости. Минуту спустя обломок ауэровского газового рожка ярко засветился. Бутыль была разбита вдребезги, и содержимое в два ручья растекалось по столу. Черное зеркало вновь казалось простой гагатовой пластиной. А может, все было лишь болезненной игрой моего воображения? — простонал доктор. Но тут же сокрушенно покачал головой. Как же тогда разбилась бутылка, да и... Выпучив глаза, он остолбенелый и озадаченно уставился на свой стол. Полли исчезла. Миновала неделя, прежде чем Бакстер Браун вновь набрался мужества испытать в ночной тиши и темноте тайну магического зеркала. Ничего не произошло. Осмелев, он стал продолжать опыты каждую ночь. Причуды ради он даже стал призывать тени Ди и Келли. Более того, потусторонних существ, найдя их имена в старинном трактате по магии Поджесса. Его охватило разочарование. Он больше не мечтал о волшебных поисках сокровищ и даже сказал сам себе, что по-настоящему никогда в это и не верил. Стоило ли труда? Стоило ли труда? То и дело бормотал он. Однако мысль свою не договаривал и сам не мог бы сказать, относилось ли его сожаление к убийству на Эстис Роу. Как бы то ни было, преступление принесло ему 12 фунтов и несколько шиллингов, но все эти деньги растаяли, как снег на солнце. В день, когда последний звонкий шиллинг был истрачен, чтобы купить немного сахара и чая, лекаря уведомила о своем визите миссис Киннер. Уведомила о визите, слишком громко сказано. На самом деле она велела домашней прислуге Дайане Папси, выполнявшей всю черную грязную работу, передать доктору, чтобы он не уходил из дому, не поговорив с миссис Киннер, если не хочет, вернувшись домой, видеть у себя на двери большие красные печати. Миссис Киннер была достаточно терпеливой хозяйкой и не объявляла жильцу беспощадную войну из-за просроченного платежа. Но Бакстер Браун задолжал ей уже за 8 кварталов, не считая мелких сумм, которые она давала взаймы в минуты хорошего настроения. Явилась она ровно в 11, то есть через 2 часа после Дайны Папси, нацепив на нос роговые очки и держа перед собой обширную ведомость. «Доктор Браун», — начала она, — «так больше продолжаться не может. Терпение мое велико, я могла бы терпеть еще, если бы сама не имела серьезной нужды в деньгах. Соблаговолите взглянуть на этот счет, вы увидите, что задолжали мне». Внезапно она умолкла, с отвращением принюхалась и воскликнула: «Господи, какая гадость! Что за дрянь такая у вас в трубке, доктор? Не могу здесь больше оставаться, какой смрад! Убирайтесь вон, съезжайте из моего дома! О, как же тут воняет!» И она выбежала, причем ведомость, случай неслыханный в летописи дома, выскользнула у нее из рук и, порхнув в воздухе, опустилась на пол. Бакстер Браун рад был избавиться от ее криков и угроз, однако, нахмурив лоб, так и остался неподвижно сидеть за круглым столом в мрачном оцепенении. С тех пор, как пропала Полли, он из экономии так и не купил себе новую трубку, а потому перестал курить. С другой стороны, сколько он сам не принюхивался, он так и не почуял никакого табачного запаха. Только тяжелым духом несло от кухонной раковины, да пахли кое-какие флаконы с лекарствами. Пожав плечами, он заглянул в потайной ящик, задвинутый в угол конторки. Черное зеркало было на месте, темное и блестящее, но без всяких чар и откровений. Рядом покоились в своем кожаном футляре стальные инструменты. Вздохнув, Бакстер Браун взял их в руки. В этот миг с нижнего этажа раздался вопль о помощи. «Доктор, доктор, она умирает!» Лекарь узнал пронзительный голос Дайны Папси. Он застал прислугу у открытых дверей кухни. Она орала во все горло и проливала потоки слез. Она вошла и говорит: «Что за табак? О, как он воняет!» А потом упала и больше не шевелится. «Ой, ой!» Бакстер Браун увидел, что миссис Скиннер распростерта на бело-красном кафельном полу. Ее очки отлетели далеко в сторону и разбились. Лицо хозяйки дома было отвратительно перекошено. «Она больше не шевелится, вы же видите!» — рыдала служанка. «Ей больше и не пошевелиться», — тихонько сказал себе лекарь, ибо он определил, что несчастная умерла. Составив краткое заключение для медицинских экспертов столичной полиции, он поднялся обратно к себе и убрал на место кожаный футляр. Поскольку он первым констатировал смерть миссис Скиннер, то по праву примет участие в расследовании, а в этих двух качествах немедленно получит гонорар в 3 фунта 6 шиллингов. А с этим уже можно будет спокойно протянуть несколько дней. Почему с тех самых пор он так неотвязно думал о пропаже Полли? Трубка эта мало-помалу стала для него чем-то вроде подруги, которую он не имел в своей нищей холостой жизни, и теперь ему ее так недоставало, что не хотелось искать замену. У него даже пропала охота курить. Но эту мелкую заботу вскоре заслонили неприятности более серьезные. Мало того, что он сидел совершенно без денег, но был еще и весь в долгах, отнимавших у него всякую надежду прокормить себя. Пациентов, которые и раньше-то бывали у него редко, теперь не стало вовсе. Какие-то ночные гуляки сорвали с дверей подъезда цинковую табличку, на которой были написаны его фамилия и приемные часы. Он и не думал прикреплять ее снова, будучи убежден, что это бесполезно. «Ах, Стентон Миллер», — бормотал он, — «придется мне опять вспомнить о тебе, бедный мой брат, во злодействе». Он снова достал из ящика футляр с инструментами из полированной стали. Рядом, в своем чехле из алого шелка, лежало зеркало доктора Джона Ди. Он бросил на него раздраженный презрительный взгляд. «А ты», — проворчал он, — «не сегодня-завтра будешь творить свои чары на дне реки».